Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Сегодня на связи с нами директор Октябрьского филиала УГНТУ Мухаметшин Вячеслав Шерифулович. Вячеслав Шерифулович, вы в 79-м году закончили Уфимский нефтяной. Я в этот момент только пошел в школу. Соответственно, вот с 79-го года фактически вы занимаетесь наукой, а позавчера, 8 февраля, мы праздновали День российской науки. Вот скажите, пожалуйста, с высоты и прожитых лет, и достигнутых результатов, и признаний со стороны научной общественности, скажите, пожалуйста, вот как наука развивалась в Советском Союзе, дальше в России переходного периода и на текущий момент. Вот ваши общие впечатления, прежде чем мы начнем беседу об Октябрьском филиале УГНТУ. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Вы знаете, непростой вопрос. Вот. И прежде чем говорить о том, как развивалась наука, необходимо, наверное, определиться с критериями. То есть вот в каком плане, так сказать, мы можем сравнивать развитие науки вот этих вот, ну, будем говорить, периодов? Ну, действительно, так, вопрос непростой, конечно же. Непростой, да, вопрос, да. Вот чисто эмоционально я вам должен сказать, что я, ну, не вижу какой-то большой разницы от того, в каких условиях мы жили. Везде есть свои какие-то нюансы, особенности, но наука такая вещь, которая, так сказать, отбрасывает очень многое, скажем, из быта человека, да, из каких-то там моментов, да, из которых складывается жизнь, вот, и уходит полностью в себя. Вот, понимаете? То есть вот, мне сложно говорить. Вот если брать себя, вот какие ощущения у меня были, вы знаете, мне сложно выделить, вот, где было лучше, где было интереснее, где было там вот, где-то какие-то вот моменты, да, сразу вот так вот, да, сказать, что где-то было лучше и где-то было хуже. Я вам, вот в этом, наверное, прелесть науки. Спасибо большое. Ответ. В любом состоянии наука – это фантастика, понимаете? Вот я с вами полностью согласен. Вячеслав Шерифулович, ответ зачтен. Зачтен, спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, тогда с внешней стороны, со стороны общества, внимание к науке, на ваш взгляд, последнее время, срединное время и прошедшее время, как сейчас внимание общественности и общества к науке, вот, допустим, по пятибалльной шкале вы бы оценили в сравнении с периодами? Вы хотите сказать, как общество относится к ученому? Да, на ваш взгляд, вы же науки, все-таки на переднем крае. К деятельности крае. Научной, да? Да, да, да. Вы знаете, ну, довольно непростой момент. Вот, довольно непростой момент. Вы меня, должен сказать, поставили в затруднительное положение. Вот, но опять-таки, если вот посмотреть на разные периоды с точки зрения прожитых лет, вы знаете, сейчас наука развивается более интенсивно. Просто скорости несопоставимы с теми, которые были раньше. Но раньше, мне кажется, как-то, ну, фундаментальнее, что ли, было. То есть вот в этом отношении, да, фундамент ковался, вот научный, на котором сегодня вот это вот ускорение мы получили с развитием информационных технологий, да, быстродействие, быстромышление. Сегодня, конечно, иное, чем вот там больше было основательности, капитальности. Глубины, да. Что лучше? Да, ну, и то, и другое необходимо. Да? Вот, все, так сказать, развивается по ситуации. Может быть, мы пройдем вот этот вот период ускорения, так, и дальше где-то замедлим и начнем опять заниматься какими-то фундаментальными, глубоко фундаментальными исследованиями для того, чтобы создать фундамент, на котором мы в дальнейшем опять, скажем, ускоримся. Да? То есть вот здесь вот одно без другого быть не может. Все это единое целое, одно обусловливает другое. Нельзя спасибо говорить, большое. Что... дорогие нефтеслушатели, вот вы только что услышали. Нельзя говорить, что сегодняшние достижения науки, они, так сказать, это достижение нас сегодняшних. Это достижение многих и многих поколений ученых, так сказать, да, уходящих туда вглубь, да, ближе, да, к началу человечества. Да. Ну, то есть это общая заслуга, сегодняшнее ускорение, сегодняшнее достижение – это общая заслуга многих и многих и многих поколений. Может быть, даже, можно сказать, это заслуга всего человечества. Спасибо большое. Уважаемые нефтеслушатели, тем, кто присоединился только что к эфиру «Нефтерадио», напоминаю то, что сегодня мы беседуем с ученым, директором октябрьского филиала УГНТУ Мухаметшиным Вячеславом Шерифуловичем, который дал свою субъективную оценку сегодняшнему развитию науки. И это был очень взвешенный, такой достаточно глубокий ответ, который можно было получить за такое короткое время. Нужно смотреть, вот как я понял, да, нужно смотреть на все в контексте и не отрываться от того, что было сделано когда-то, но понимать, куда мы движемся вперед. Вячеслав Шерифулович, директор октябрьского филиала УГНТУ, с нами в эфире, и ближайшие 40-50 минут мы проведем, узнавая то, что происходит в октябрьском филиале УГНТУ. Вячеслав Шерифулович, вы можете в целом рассказать о вашем филиале? Илья, с удовольствием это сделаю. Значит, говорить о филиале можно долго, потому что история филиала, ну, 65 лет нам. Мы чуть-чуть моложе уфимского головного нашего университета, но вот нам тоже уже 65, это такая значимая цифра, много достижений, много успехов, много чего мы достигли. Вот и то, что сегодня мы являемся одним из лучших филиалов вузов России, это, так сказать, ну, ни у кого не вызывает сомнений. Вот, поэтому, в общем-то, набранные темпы мы сохраняем, всегда держится на достаточно высоком уровне, и показатели филиала в целом, они на уровне показателей головных вузов России. Значит, ну, я сказал, 65 лет нам исполнилось в прошлом году, и вот начиная с первых лет своего существования мы готовили высококвалифицированных специалистов для нефтегазодобывающей промышленности. В общем-то, и сегодня эта задача остается главной, но должен сказать, что качественно изменилось содержание подготовки. Я уже говорил, мир сегодня стремительно меняется. В России назрела острая необходимость формирования новой экономики, экономики знаний, экономики лидерства, инноваций, в основе который, безусловно, лежит в интеграции образования, науки и промышленности. И высшая школа здесь играет, безусловно, ключевую роль, являясь поставщиком высококвалифицированных кадров и источником новых технологий, новых инновационных разработок. Октябрьский филиал сегодня – это мощное образовательное, научно-методическое, интеллектуальное подразделение уфимского нефтяного, центра материальной и духовной культуры на западе Республики Башкортостан. Вот, мы довольно часто участвуем в конкурсах лучших вузов России. Есть такой конкурс «100 лучших вузов России». И в номинации «Лучший филиал» наше учебное подразделение многократно становилось победителем и удостаивалось почетного диплома и золотой медали «Европейское качество». Должен сказать, что наши приоритеты – это качество, эффективность, уникальность. У октябрьского филиала есть одна отличительная особенность. Вот, помимо высокого уровня профессорско-преподавательского состава и мощнейшей материально-технической базы, вот, которые, собственно, и вывели филиал в число лучших образовательных учреждений России, мы находимся на территории уникальных месторождений нефти и газа. которые вот окружают город Октябрьский. Собственно говоря, вот Туймазинское месторождение, оно даже находится под городом Октябрьским. Мы зарабатывать мы его не можем, есть ограничения. Да? Именно вот эти месторождения, они стали своеобразными учебными площадками, лабораторными базами для студентов нашего вуза. Именно здесь вот мы испытываем новейшее оборудование, внедряем передовые технологии, отрабатываем методы освоения залежей черного золота. Ну вот отсюда и идет сплав теории с практиков, именно с практикой в обучении студентов и, как следствие, высочайший профессионализм выпускников. Ну, вообще должен сказать, что диплом УГНТУ стал своеобразным знаком качества, который котируется в любом уголке страны. Угу. Спасибо большое, Вячеслав Шерифулович. Всем, кто присоединился к эфиру «Нефтерадио» в программе «Радиофестиваль факультетов УГНТУ», напоминаю то, что мы беседуем с директором Октябрьского филиала УГНТУ, и вы можете задать вопросы Вячеславу Шерифуловичу, если перейдете на сайт нефтерадио.онлайн. Посетите наш чат, совершенно без регистрации их напишите. Я обязательно передам Вячеславу Шерифуловичу и попрошу его очень компетентно ответить на них. Итак, Вячеслав Шерифулович, вот вы сказали то, что решающую роль в современном мире играют выпускники, а могли бы, ну, не просто выпускники, а профессионалы, я немножечко поправлюсь, а могли бы привести конкретные примеры успехов, достижений ваших выпускников? Это с точки зрения их трудоустройства, профессионального и жизненного успеха. Где трудятся они? Ну, вы знаете, основные компании, да, где, на кого, будем говорить, мы работаем, где наши выпускники достигли наибольших вершин, вот это компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Зарубежнефть», «Лукойл», «Татнефть», «Башнефть», сегодня в составе Роснефти. Вот это транснациональные компании, и они работают по всему миру, практически на всех континентах, ну, разве что их нет в Австралии и в Антарктиде. Угу. А скажите, многие, пожалуйста... многие ребята, да, вот трудятся во всемирно известных сервисных фирмах, Шлюмберже, Везерфорде, вот, ну, других сервисных компаниях. Угу. Ну и, естественно, трудятся, успешно трудятся на объектах добычи нефти внутри страны. Это в основном Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Самарская, Пермская, Оренбургская области. То есть вот Волго-Уральская нефтегазоносная провинция. Дальше Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток. Ну и, безусловно, районы Крайнего Севера и шельфовых зон Северного Ледовитого и на Востоке Тихого океана. Угу. Вот это там, где в основном трудятся наши выпускники. Но я должен сказать, что вот образование, которое получают у нас, позволяет не только специалистам высочайшего класса в топливно-энергетическом комплексе страны. Среди наших выпускников есть политические деятели, ребята, работающие в других сферах деятельности, которые достигли ну, достаточно высоких вершин. Ну, можно, конечно, их перечислять, но если интересно, кратенько я могу, вот, так сказать, самых-самых, да? Да, конечно. Вот, у нас есть, так сказать, галерея выдающихся выпускников, с каждым годом она пополняется, растет. Вот, ну, из самых значимых, вот мне хотелось бы, ну, Фарид Хайрулович Мухаметшин, да, председатель Государственного собрания Республики Татарстан, политик федерального уровня, так сказать, да, вот у нас учился, получил наше образование, вот базу такую получил, что вот и политики, видите, достиг таких вершин. Uh-huh. Ралиф Сафин, Анатолий Барко, Николай Нюшин, Азат Шамсуаров. Это вот вице-президент нефтяной компании «Лукойл» в разные годы. Вот такие вот у нас ребята звездные. Вот. Дальше Ананенкова, вот Александра Ананенкова необходимо вспомнить. Это, ну, заместитель председателя правления «Газпром». Вот если переводить, так сказать, вот по старой, так сказать, шкале, это практически, ну, министр газовой промышленности. Угу. Долгие годы. Гани Гилаев долгое время был вице-президентом компании «Роснефть». Сегодня Олег Третьяков, Юрий Кесслер, Артур Нахмедов, генеральные директора «Лукойл Пермь», «Лукойл Калининграднефть» и «Лукойл Азов», соответственно. Угу. Депутаты. Здесь Тарасюк Василий Михайлович, Рафаэль Марданшин, да, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Дамир Валиев, генеральный директор компании «Газпром» в Рейне. Геннадий Шокуров, президент буровой компании «Евразия». Рауф Шагалеев, генеральный директор компании «Булгарнефть». Евгений Астафьев в виде вице-президент компании «Транснефть». Вы знаете, вот этот список можно продолжить, но я понимаю регламент, и думаю, меня простят те, кого я здесь не назвал. Но, я тоже так думаю, Вячеслав Шерифулович. Обратите внимание, да, вот в этом списке и ученые, и производственники, и крупные общественные политические деятели. Вот, то есть, иначе говоря, вот знания, которые мы формируем и транслируем, весьма многогранно позволяют покорять самые высокие вершины в самых разнообразных сферах деятельности. Вячеслав Шерифулович, скажите, пожалуйста, вот учитывая то, что выпускники Октябрьского филиала УГНТУ занимают такие высокие должности и профессионального роста такого добились, серьезного, существует ли какое-то, может быть, негласное сообщество, которое ну, понимает прекрасно, что происходит в вашем филиале и способствует продвижению выпускников? И по-другому еще немножко скажу. Вот скажите, пожалуйста, а выпускники Октябрьского филиала все так же успешно трудоустраиваются? Какова доля трудоустроившихся? Насколько ценится образование, вы только что сказали, потому что люди не просто так занимают такие высокие позиции. И вот об уровне зарплат тоже очень интересно узнать. Расскажите, пожалуйста. Ну, современных выпускников, да, вот, скажем, 21-го года. Ну, я вам скажу так, вот, в любом вузе существует этот вот вуз, это как землячество, понимаете? То есть вот когда наши ребята заканчивают, они все равно вместе по жизни шагают, да, кто-то раньше закончил, кто-то позже, вот поддерживают друг друга, вот этой волной идут едины, да, для того, чтобы, так сказать, устоять в конкурентной борьбе, выиграть, вот, быть лидерами. Вот это, естественно, есть везде, и у нас тоже это есть. И я должен сказать, что вот многие выпускники, которые достигают вот таких вершин высоких, они, как правило, ориентируются на наших ребят. На наших ребят просят, чтобы мы провели распределение к ним. Вот почему это происходит? Ну, может быть, вот какая-то вот аура у нас такая особая, да, которая формирует выпускника трудолюбивого, ответственного, порядочного. Плюс те знания, которыми мы вооружаем. И больше того, мы не только, так сказать, вот, вооружаем знаниями. Мы на протяжении многих-многих лет продолжаем, так сказать, работать вместе. К нам приезжают, с нами консультируются, нас привлекают. И мы вот по жизни идем как-то со своими. Очень много выпускников приезжают сюда, мы встречаемся, говорим, развиваемся вместе. Они нам рассказывают о своих достижениях. И мы по-другому, так сказать, смотрим на то, что как, так сказать, совершенствуется производство, как совершенствуется мир производства. Вот. То есть, ну, вот так вот вместе по жизни идем. И, естественно, вот это все обусловит востребованность выпускника Октябрьского филиала. Ну, я должен сказать, что выпускник востребован в нефтегазодобывающих, буровых и сервисных компаниях. Спасибо. Хорошо, спасибо. Многие находят свое место работы при прохождении производственных практик. Вот если говорить в процентах, то трудоустроенность наших выпускников достаточно высокая и варьирует в интервале 85-95%. То есть, ну, практически 85-95%. То есть, это все. Из 10 человек 9 трудоустраиваются. А один человек, может быть, не трудоустроен в силу того, что куда-нибудь переехал просто, или пошел учиться дальше. Да, может быть, даже в пределах погрешности. Мы потеряли немножко. Хорошо. Если говорить об заработной плате, то она достаточно высокая, так как, ну, вы же понимаете, ребята в основном устраиваются по полученным специальностям на нефтегазодобывающих предприятиях. Да, да, да. Топливно-энергетического комплекса и заработная плата, ну, одна из высоких, самых высоких в стране. Ну, вот по данным 2020 года, выпускники октябрьского филиала по уровню заработной платы были на втором месте среди выпускников всех вузов республики. Отличный результат. На втором, да, ну, надо думать. Вот. Думаю, что и сегодня этот уровень сохранился, и он не менее чем, ну, 200% от уровня средней заработной платы по региону, по нашему региону. А в рублях вы можете примерно сказать какую-то вилочку? По региону сегодня порядка 40 тысяч, да? Угу. Порядка. Да, если в Западной Сибири там средняя заработная плата, ну, повыше, там, да, я не знаю, у меня цифр нет, ну, скажем, 100 тысяч, да, вот, то там наши получают 200. Угу. Вот. Ну, то есть в два раза больше, чем в среднем по региону. Отличные результаты. Вячеслав Шерифулович, расскажите, пожалуйста, об особенностях поступления в 2022 году. Вот про бюджетные места, про общее количество поступающих, про новые программы, которые внедряются в вашем филиале. Ну, что здесь необходимо сказать? Особенностью приемной кампании 2022 года является значительное увеличение количества бюджетных мест на направлениях специалитета, на направлении бакалавриата. И как следствие вот увеличения количества этих бюджетных мест, в этом году шансы на поступление значительно увеличиваются. Так вот, например, по направлению бакалавриата нефтегазовое дело, в этом году у нас 77 бюджетных мест. В том числе, значит, 21 место на профиль бурения нефтяных и газовых скважин, 39 на профиль эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти, 17 бюджетных мест на профиль подготовки эксплуатации и обслуживания технологических объектов нефтегазового производства. Вот. На направлении бакалавриата технологические машины и оборудование имеется выделено 16 бюджетных мест на профиль цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования. На программы специалитета, ну, вот у нас специальность разработки и эксплуатации нефтегазовых и газовых месторождений, в филиале имеется 14 бюджетных мест. И на программу магистратуры, тоже направление нефтегазовое дело, магистерская программа разработки нефтяных месторождений, имеющих, кстати, государственную аккредитацию, 15 бюджетных мест. Вот. То есть здесь вот количество бюджетных мест у нас, ну, практически увеличилось в два раза. В 2022 году появились бюджетные места для обучения и по заочной форме, по направлению нефтегазовой техники и технологии, по специальностям разработки нефтяных и газовых месторождений и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Значит, ну, в сумме, значит, нам выделено вот 15 бюджетных мест. Ну и на направлении технологические машины и оборудование, профиль цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования 11 бюджетных мест. Должен сказать, что все программы имеют государственную аккредитацию, вот, и на период обучения по очной форме представляется отсрочка от службы в рядах вооруженных сил. Вот кратенько, наверное. Ясно. Об особенностях поступления в 2022 году. Да, дорогие нефтеслушатели, если у кого-то остались вопросы, не забывайте, что задать их можно в чате на сайте нефтерадио.онлайн. И Вячеслав Шерифулович вам лично в пределах радиоэфира сможет ответить. Поэтому не тормозите, задавайте вопросы своевременно. У вас есть уникальная возможность получить ответ из уст первого лица октябрьского филиала УГНТУ. Вячеслав Шерифулович, а вы скажите, пожалуйста, вот какие дополнительные компетенции получают студенты октябрьского филиала для того, чтобы быть не только конкурентоспособными на рынке труда, но и уникальными в определенной мере? Ну, если говорить о дополнительных компетенциях, то дополнительно к общеобразовательным программам мы реализуем и программы дополнительного образования, среди которых программы профессиональной переподготовки, такие как разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, ну и многие-многие другие, вот где-то у нас свыше 30 таких программ. Это общеобразовательные курсы, направленные на развитие коммуникативных способностей, ораторского мастерства и ряда других компетенций социо-гуманитарной направленности наших студентов. И вот эти программы, они, безусловно, однозначно повышают их конкурентоспособность. Сегодня же вот мы прекрасно понимаем, что современный руководитель – это человек, который должен обладать глубокими знаниями в той отрасли экономики, в которой он непосредственно трудится. Знающий технологические процессы производства. Но кроме этого он должен разбираться в тонкостях юриспруденции, владеть компетенциями в области экономических знаний, быть хорошим управленцем, иметь представление о психологических аспектах взаимоотношений своих сотрудников и подчиненных. И вот благодаря успешной реализации данной программы обучающихся появляется уникальный шанс получить качественное профессиональное высшее образование не только в стенах МТУ, но и в стенах наших вузов-партнеров. Таким образом, вот, например, мы приступаем к реализации программ двойных дипломов с нефтекамским филиалом Башкирского государственного университета. Причем, значит, параллельно реализуются следующие вот профили, я вам их назову. Прикладная математика и информатика, прикладная информатика, экономика, государственное муниципальное управление, юриспруденция. Вот. Именно вот обучение по программе двойных дипломов – это возможность получить большой багаж знаний, необходимый современному специалисту для осуществления, или, будем говорить, успешного осуществления профессиональной деятельности, для успешного карьерного роста, самореализации. Вот. То есть выпускник получает дипломы сразу двух вузов. Вот. Который позволяет ему успешно трудоустраиваться как у нас в стране, так и за ее пределами. Причем эти знания они получают не последовательно, а единовременно. То есть существенно сокращается срок подготовки. Безусловно, это требует больших усилий, но, что называется, игра стоит свеч. Безусловно, стоит свеч. Спасибо большое. Это те дополнительные компетенции, которые позволят значит, успешно конкурировать выпускнику. Ясно. Вячеслав Шерифович, вот мы начали получать вопросы от наших нефтеслушателей. И хочу напомнить то, что нефтерадио слушают не только в республике, в нашей любимой Башкирии, не только в нашей России, но и также за границами далеко. И вот вопросы уже, видимо, поступают от русскоязычных пользователей из-за границ Российской Федерации. Вот я хотел бы спросить, прежде чем задам этот вопрос, скажите, пожалуйста, а вообще из каких регионов учатся в Октябрьском филиале УГНТУ? Из регионов, то есть республики, из регионов Российской Федерации и вообще из каких стран? Ну, я должен сказать, что вот сегодня в филиале проходит обучение около 2500 учащихся. Это представители более 30 регионов, субъектов Федерации России и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ого, 25! 25, я должен сказать, что вот среди студентов дневного обучения у нас от 30 ежегодно, вот плавающая цифра, от 30 до 40% это иностранцы. Это очень высокий показатель, да. Это действительно интернациональный вуз. Да. действительно интернациональный вуз и соответствующая интернациональная среда, уверен, помогает ребятам ориентироваться в современном мире и находить потом себя, да, чувствовать то, что поскольку учились в международной среде, ну и работать, безусловно, смогут в такой же международной среде. И вот вопрос звучит так: можно ли поступать из-за границы РФ? Ну да, мы уже ответили, что 30-40% это ребят, которые обучаются на дневном отделении, это вот как раз ребята-иностранцы. Вопрос следующий: какова стоимость, какие условия проживания? И сразу задам: можно ли потом работать в РФ? Ну, вы знаете, давайте, значит, по очереди, да. Да, стоимость, конечно. Стоимость обучения, она устанавливается, так сказать, головной организацией, она плавающая и определяется тем, по какой форме обучения идет студент. Значит, я уже говорил о, значит, о том, что сегодня у нас увеличен объем бюджетных мест. Вот, с увеличением количества бюджетных мест, безусловно, так сказать, да, возможность учиться за государственный счет существенно увеличивается. Ну, есть контрактная форма обучения, как я уже сказал, цена плавающая. Вот, для заочников одна цена, для дневников другая цена. То же самое для представителей зарубежных стран. Вот, есть, значит, по соглашениям, которые студенты учатся, по межгосударственным соглашениям. Вот, есть контрактники. Значит, то есть вот здесь вопрос финансовый, он зависит от того, какие услуги, так сказать, получает тот или иной студент. Общежитие. Ну, общежитие у нас на 360 мест. Общежитие, оно квартирного типа. Вот, значит, плата за проживание, ну, она, будем говорить так, она всегда была и остается символической. Государственная поддержка позволяет нам, так сказать, минимизировать затраты студента на, так сказать, вот. А символическое вы можете назвать, вот, чтобы было большее понимание? Символически, ну, какие-то границы. Ну, несколько тысяч. Вот. Все, опять-таки, зависит от того, ну, какие услуги заказывает студент. Что он хочет в дополнение к тому, что есть, так сказать, койко-место, скажем, да, условно. Койко-место, да. А дальше он уже может накручивать столько-столько. Ну, вот мы стараемся. То есть можно сказать, что это достаточно вариативно, и можно получать, в принципе, совершенно разные условия в зависимости от желаний. Да, в зависимости от желаний. Но опять-таки здесь в главу угла ставится не коммерческий интерес филиала, вот, а будем говорить так, ну, хотя бы сама купание. Все ясно. Того. Ясно. Да. Да, но насколько я знаю, во всем Уфимском государственном нефтяном техническом университете действует такая политика, и во всех филиалах, и в главном подразделении все строится. Да. Организм, да. Да, все выстраивается именно так. Главное – это закрыть потребности студента в месте, значит, ну, где проживать, да, а не наживаться на потребностях студента. Так что, ребята, если вы собираетесь поступать в УГНТУ, в том числе в октябрьский филиал УГНТУ, обратите на это внимание. Все очень демократично и нацелено на то, чтобы вы, если будете поступать вы лично, либо ваши друзья, знакомые, дети, вы можете быть уверены в том, что главное в нефтяном – это получение образования и дальнейшее трудоустройство, а не выкачивание из вас средств. А скажите, пожалуйста, Вячеслав Шерифулович, а студенты филиала как проводят свое свободное время, как организован их быт? Вот мы немножко об общежитии поговорили. И какие имеются возможности для досуга? Ну, вы знаете, работа со студентами в филиале является, наверное, одним из важнейших направлений их деятельности, включающих в себя научно-исследовательскую работу, проектную, общественную, культурно-творческую, волонтерскую и спортивную деятельность студентов. Вот все эти виды позволяют сформировать у студентов ключевые компетенции, определяющие их профессиональную составляющую в будущем. Внеучебная работа в ВУЗе реализуется на нескольких уровнях управления. На уровне ВУЗа, Центра организации воспитательной работы, пяти кафедр, ну и иных структурных подразделений. Вот. К таким направлениям можно отнести научно-исследовательскую и проектную работу студентов. Студенты занимаются научными исследованиями, работают над проектами, пишут о своих, пусть, может быть, пока еще небольших открытиях, статьи в научные журналы, включаемые в перечень Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, индексируемые в международных наукометрических базах данных Scopus, Web of Science. Вот. Именно это дает им право в дальнейшем заявить о себе как об исследователях. Они учатся реализовывать свои идеи через проекты и получать за свои научные достижения повышенные. Дальше к направлениям работы студентной деятельности общежития. Здесь что у нас? Общественная работа студенческого совета, где ребята учатся взаимодействовать друг с другом, решать бытовые вопросы, улучшая вот тем самым свой быт так вот, как хотелось бы им, как видят они, как им это удобно. Вот. Участвуют в волонтерском движении. Вот. Ну, вы знаете, что участие в волонтерском движении развивает у студентов ценностные ориентиры, позволяет решать актуальную проблему организации досуга, повышает коммуникативный потенциал, учит грамотно распределять свое свободное время, снижает недоброжелательность, что ли, нетерпимость, агрессивность. Вот. То есть форм взаимодействия вот, очень много, и много можно рассказывать вот, о каждом из этих видов деятельности, что делают студенты и сколько они делают, сколько они приносят этим пользы для себя, для общества, да, для нефтяного университета. Вот, ну, вы знаете, просто иногда вот, поражаешься, насколько на самом деле возможности человека широки. Вот энергетики сколько, да. Вот. И все это, естественно, когда от души делается, да, это всегда доставляет колоссальное удовлетворение и способствует развитию личности. Опять-таки это ложится в копилку конкурентоспособного выпускника. Вячеслав Шерифулович, вот я знаю то, что нас слушают студенты Октябрьского филиала, а может быть мы передадим слово им, и пусть вот, ну, из первых уст, вот мы с вами говорили как с руководителем филиала, и понимаем, как видите вы, а как видят вопросы своего свободного времени, быта, возможности для досуга, именно студенчество современное. Мы можем передать слово ребятам? Да, конечно. Давайте, ребята, вот они здесь в студии у нас сидят, ждут момента, когда будет предоставлено слово, и я вот передаю. Что, ребята, давайте. Спасибо, Вячеслав Шерифулович. Слово передается студентам Октябрьского филиала. Ребята, вы представьтесь, пожалуйста, сами, поскольку я вас не вижу. Мы работаем в режиме радио. Когда-нибудь у нас будет радио, которое будет видно, которое можно будет посмотреть. Я думаю, это наступит, это время наступит достаточно скоро. Но пока вас не видно, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут нефтеслушатели. Нефтеслушатели, да, правильно. Нефтеслушатели. Меня зовут Марданов Рузиль Фандасович, и я являюсь студентом третьего курса Октябрьского филиала УГНТУ. Очень приятно, Рузиль. Вот добрый расскажите, день. Меня пожалуйста. Зовут Эдуард. Да. Эдуард. Я обучаюсь на четвертом курсе в филиале Октябрьского УГНТУ. Так. Ребята, вы вдвоем сегодня будете говорить? Или есть еще кто-то? Мы сегодня будем говорить вдвоем, да. Отлично, хорошо. Рузиль и Эдуард, вот Расскажите, пожалуйста, про ваше свободное время. Что происходит, когда закрываются двери аудиторий? Как вы живете? Вы живете дома или живете в общежитии? Да? Как организован ваш быт? И какие возможности для досуга в рамках, в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета, точнее вашего филиала Октябрьского, имеются? Или, может быть, вы что-то делаете за стенами университета? Это очень интересный вопрос, потому что мы состоим в правкоме студентов и являемся также и соорганизаторами некоторых мероприятий. Из мероприятий в нашем университете проводятся различные культурно-творческие события, спортивные, развлекательные мероприятия. В их число входят не только мероприятия вот университетского масштаба, но и городского, и республиканского в том числе. Также наши студенты активно посещали и посещают, и будут посещать интеллектуальные игры и форумы, которые проводятся в колледжах и техникумах в нашем городе. И также стоит, наверное, сказать о традиционных мероприятиях, которые являются одними из самых главных, когда студент попадает в наш университет. Это, конечно же, посвящение в студенты и Навруз, а также энкаунтер. Из новых мероприятий, которые мы ввели в недавнем прошлом, это были квест-игры, это были интеллектуальные игры. Почему мы это делаем? Потому что считаем, что чем больше новых игр, чем больше новых форматов мы вводим в наш университет, тем студенты больше отдыхают. А это очень важно. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вы живете дома или живете в общежитии? Знакомы ли вы с бытом, который в общежитии? Вот я буду копать прямо и копать. Да, мы проживаем в общежитии и очень тесно знакомы с бытом нашего общежития филиала. Вот скучаете ли вы по домашнему, скажем, распорядку, по домашнему течению дел? Я понимаю, по дому скучают вообще всегда и все, и в любом возрасте. Но я сейчас буду говорить о том, вот как вы привыкли жить дома, допустим, до обучения в Октябрьском филиале. И вот как вы живете сейчас, можно ли приспособиться, тяжело ли это вот тем, кто будет поступать, да? Ну вот представьте, ребята жили у себя дома, и вдруг они попадают в совершенно новую среду, не только по системе образования, но и по месту, где жить. Вот скажите, пожалуйста, насколько сложно, либо легко втянуться именно вот в бытовую сферу? Понимаете вопрос, да? Да-да-да, вопрос понял. Это совершенно не тяжело. Это очень интересно, поскольку в общежитии появляется возможность познакомиться с другими людьми, появляются новые контакты. Это постоянные взаимодействия. А также в общежитии работает совет студентов, который разрабатывает и проводит различные мероприятия для досуга. То есть у каждого студента, который живет в общежитии, просто нет времени скучать. Каждый день проводятся какие-то мероприятия, это досуги, скажем, игры, бильярд у нас есть в общежитии, у нас есть также теннис. Я вас понял, спасибо. Что еще, допустим, вот немножечко в географию копнем. Октябрьский находится примерно в 180 километрах от Уфы. Уфа – большой город, миллионный, Октябрьский – по меркам Уфы город намного меньше, это порядка 100 тысяч, немножко больше, да, 100 тысяч. Вот скажите, пожалуйста, а есть куда сходить в самом городе? То есть, ну, университетское образование не заканчивается, безусловно, обучением, проживанием в общежитии, но все-таки куда-то вы, наверное, из студенческого городка выходите. Куда можно сходить в Октябрьском и что можно узнать об Октябрьском или, ну, вот чем вы занимаетесь в городе? В нашем городе есть кинотеатр, также у нас в городе есть множество разных красивых парков, которые посвящены разным тематикам. Один из самых крупнейших из них – это парк Гагарина. Также у нас в городе есть открытые ледовые площадки, где, скажем, студенты могут покататься и отдохнуть на коньках. Так что в этом плане у нас очень все весело и интересно. Хорошо. Спортивные мероприятия крупные в городе проводятся, культурно-массовые мероприятия. Можете ли что-то рассказать? Я ведь неспроста задаю этот вопрос. Ребята, которые нас слушают, наверняка оценивают свои перспективы, которые... в рамках которых им предстоит провести порядка 5 лет во время получения образования в Октябрьском филиале. Да, одно из самых крупнейших – это спринт и забег. У нас в городе проходили спринты, где каждый студент, где каждый молодой человек мог участвовать и получить за это призы. Это одно из самых крупнейших. Хорошо. Спасибо. Можно мне? Вячеслав Шерифович, конечно. Вы тут пытаете ребят, о мероприятиях, да, которые в городе. Вы знаете, я считаю, что у Октябрьского есть колоссальное преимущество перед вузами, которые расположены в границах столиц или крупных городов. И преимущество это вот студенты, наши ребята выходят из общежития. И буквально через 50 метров такая природа, да, о которой только можно мечтать. Реки, вот река Иг, да, здесь вот Кандрыкуль рядышком с нами. Да, природа просто потрясающая. Она располагает просто-напросто, да, вот располагает к тому, чтобы человек продуктивно занимался образовательной деятельностью, формировал свой фундамент образовательный на всю жизнь. Понимаете, вот этот фундамент, который вуз создает, это фундамент на всю жизнь. От того, насколько ты его продуктивно заложил, зависят твои дальнейшие успехи. И именно вот эта спокойная, размеренная жизнь, которая позволяет сосредоточиться, не отвлекаясь на всякие увеселительные мероприятия, которые кишат просто, да, в большом городе, позволяют продуктивно поработать. Я им всем говорю, я говорю, ребята, успеете везде побывать. Они иногда спрашивают, мы работаем, здесь трудимся, на современных машинах молодежь, тусовка и прочее. Все у вас будет. И в гораздо большей мере все это будет. Посвятите лучшие годы своей жизни в создании этого образовательного фундамента. И в этом плане Октябрьский – это идеальный город для получения, для создания этого фундамента. Здесь это основное, что я хотел бы выделить. Всего спасибо. Согласен, подтверждаю ваши слова. Побывать всегда, везде время обязательно будет. Жизнь так показывает. То, что действительно без фундамента, без базы, можно тусовать сколько угодно, а добиться чего-то будет намного сложнее. И скажите, пожалуйста, ребят, спасибо вам большое, Эдуард, Рузиль. Спасибо. Я хотел бы снова поговорить немножко с Вячеславом Шерифуловичем. Мы уже заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Вскользь мы затронули тему об иностранных студентах. Как вскользь? Достаточно подробно поговорили. А как филиал реализует экспорт образования? Расскажите еще, пожалуйста, несколько подробнее об обучении иностранных студентов, непосредственно о процессе. Илья, мы начали подготовку или работу с иностранными ребятами в 2014 году. Несколько человек было, да, на первых порах. Но по мере, того, как мы с ними работали, по мере того, как волнами расходится информация о том, как работают здесь с иностранцами, какие есть, будем говорить, у нас по сравнению с другими вузами конкурентные преимущества. Количество иностранцев у нас с каждым годом росло. Сегодня мы уже, я говорил об этом, 40% от студентов дневников у нас иностранцев. 25 стран мира. Это результаты, которые, больше, наверное, только в Лумумбе. Такие цифры, да. Ну и вот увеличение иностранного контингента, оно послужило толчком значит, к созданию филиала отдела по работе с иностранными учащимися. Целью этого отдела явилась организация обучения иностранных граждан, обеспечение международного престижа филиала вот за счет притока иностранных учащихся, ну, безусловно, совместно с управлением международного сотрудничества главного университета, который очень много нам дает, так сказать, в плане и самообразования, да, и в плане, так сказать, как нам двигаться, как нам работать, чего нужно, чему нужно уделять особое внимание. Вот именно такая плотная работа явилась результатом того, что мы сегодня так хорошо развились. Ну и я вот уже сказал, благодаря вот кропотливой работе, ежедневной работе, значит, с иностранными учащимися, количество желающих обучаться в октябрьском филиале увеличивается. Я должен сказать, что вот у нас сегодня 40% желающих, намного больше. Ну, думаю, здесь и отношение к ним, и сам процесс обучения выстроенный комфортно. И то, что у нас вот кампус, вот уникальный кампус, да, которому, ну, завидует, наверное, любой вуз. Это когда в радиусе 300 метров и учебные корпуса, и столовые, и буфеты, и сфера обслуживания, и спортзалы, и тренировочные площадки, спорткомплексы, да, общежития. Все это вот в радиусе, ну, даже не 300, в радиусе 100 метров от главного, здания главного корпуса. Понимаете, вот, ну и я еще раз говорю, все-таки у нас нет проблем большого города. Понимаете, вот это весьма притягательно, и это обусловливает то, что спрос на получение образования в стенах Октябрьского филиала, он вот такой высокий. Спасибо большое за ответ. Значит, ну, да. Основной состав студент это... Да, вот мы еще не закончили, оказывается. Да, это Ближний Восток. Почему Ближний Восток? Да потому что там нефтяники. Растут нефти, много нефтяники нужны, специалисты нужны. Вот в основном у нас из этих стран, то есть страны, добывающие нефть по всему миру. Вот это и Африка, и Латинская Америка, и Азия, и Европа, значит, Китай, Ангола, Мозамбик, Конго, Сьерра-Леоне, Египет, Сирия, Иран, Ирак. Значит, ну и продолжать можно. Всего там 25 стран. Ну и страны ближнего зарубежья тоже нефтедобывающие. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Вот, вот эти страны, значит, бывшего Советского Союза. Вот. Создали школу русского языка для подготовки к поступлению в университет. Вот, обучаем ребят до поступления, то есть когда они приезжают, они практически без языка, вот за практически год, значит, наши специалисты ставят русский язык, и они успешно обучаются в стенах нашего филиала. Ну и также вот с иностранными студентами мы проводим, значит, ну, во-первых, учим по программам бакалавриата, специалитеты и магистратуры. Вот. Дополнительное образование, значит, обучение по рабочим специальностям. Значит, и должен сказать, иностранцы принимают вот самое активное участие в общественной, научной, спортивной, культурной жизни филиала. Вот, зачастую занимают призовые места, то есть тянутся за нашими ребятами. Вот такая вот здоровая конкуренция, она порождает, ну, является движущим мотивом, так сказать, да, в обучении, значит, и вообще в жизни. Поэтому вот эта вот такая, будем говорить, добрая, хорошая конкуренция, она во благо и иностранным студентам, и нашим. Вот. Ну и по окончании многие из ребят возвращаются на родину, трудоустраиваются в свои национальные нефтегазодобывающие компании, в международные нефтяные компании. Вот, ну вот, ну, у меня только, я знаю, да, в ExxonMobil многие, в British Petroleum, Royal Dutch Shell, в Лукойле, в Газпроме, в Шевроне, в Тотале. Вот, ну, вы знаете, Лукойл, Газпром, да, за рубежом очень много, кстати, филиалов, да, где устраиваются, успешно работают, приносит пользу и своей стране, и государству российскому. Вот спасибо большое. Вячеслав Шерифулович Мухаметшин, директор октябрьского филиала УГНТУ, сегодня принимал участие в радиофестивале факультетов УГНТУ. Мы заканчиваем нашу передачу. Вот я крайний вопрос из чата на сайте нефтерадио.онлайн хотел бы зачитать. Как связаться и выяснить подробности о поступлении? Ну, у нас сайт есть. Можно на сайте взять всю информацию вот, по филиалу, связаться с соответствующими службами. У нас работает приемная комиссия круглый год. Связаться и получить всю необходимую информацию без проблем. Итак, дорогие нефтеслушатели, не забывайте то, что связаться с октябрьским филиалом УГНТУ очень легко. Для этого достаточно в Яндексе или в Гугле просто забить сайт приемной комиссии октябрьского филиала УГНТУ. Ну и по ссылочкам дальше перейти, и вам станет все понятно, ясно. И самое главное, вы сможете сделать правильный выбор, либо посоветовать сделать правильный выбор тем, кто в этом выборе в ближайшее время, точнее в 2022 году, а может быть и несколько позже, будет нуждаться. Спасибо всем большое, спасибо большое, Вячеслав Шерифулович, спасибо, Эдуард и Рузиль. Мы провели этот час очень содержательной беседе, и в ближайшее время эта беседа будет выложена в социальных группах, в наших социальных сетях и на сайте УГНТУ. И если кто-то не смог поучаствовать в сегодняшнем эфире, а прослушает этот эфир в записи, не забывайте, что всегда можно подробности выяснить дальше. А я призываю всех нефтеслушателей участвовать в дальнейших трансляциях и наших беседах в рамках радиофестиваля факультета УГНТУ. Ну, а сейчас мы будем слушать музыку, которая создана руками, головами, талантами студентов Уфимского государственного нефтяного университета, а также слушать плейлисты, которые ребята сами создают. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.